Благословенная Вырица. Святые подвижники издавна прославляли те малые города и веси, в которых они подвязались. И известные прежде только окрестным жителям, они становились славными на весь мир. Так произошло и с тихим курортным поселком Вырица близ Петербурга. Благодаря подвигам старца Серафима Муравьева, название Вырица на слуху у всех православных в России и за ее рубежами. Тысячи паломников приезжают в часовню, где почивают честные мощи преподобного Серафима. И как и при его жизни, получают утешение и помощь духовную. Добраться до Вырицы можно на электричке от Варшавского вокзала или на машине по дороге через Царское село или через Гатчину. В Вырице вас встретит вековой сосновый бор, раскинувшийся по обоим берегам быстрой речки Оредиш, ровные, как в Петербурге по линейке построенные улицы, с красивыми домами, с замысловатыми башенками, эркерами, мезонинами, украшенные резьбой. Построенные эти дома были в начале XX века, тогда в основном был застроен весь поселок. Недалеко от переезда стоит храм святых апостолов Петра и Павла, построенный в 1908 году на пожертвование известного тогда в народе братца Иванушки, трезвенника Ивана Алексеевича Чурикова, 1861-1931 год. С преподобным Серафимом связан другой вырицкий храм, и хотя он в нем не бывал из-за болезни ног, но называл себя прихожанином Казанской церкви. Храм в честь иконы Казанской Божией Матери был построен в Вырице в честь 300-летия дома Романовых. Расположен храм на углу Аракеевской улицы и Магистрального проспекта. Издалека виден его высокий деревянный шатер. А когда подъезжаешь ближе, то кажется, что попал ты во времена Древней Руси. Так напоминает этот храм древнерусский скит или уединенную обитель. Архитектура храма была ориентирована на деревянное зодчество XVI века. Архитекторы Красовский и Опышков накануне революционных потрясений в России создали памятник, который воплотил в себя строгость, молитвенность и духовную тишину Руси. Освящен храм был в 1914 году и находился под августейшим покровительством сына великого князя Константина Константиновича, К.Р. Иоанна Константиновича, Алапаевского новомученика. В 1930-е годы храм был закрыт, но чудом уцелел в нем резной иконостас, перенесенный в 1922 году в Казанский храм из храма Константина и Елены при доме Презрения на Васильевском острове в Петербурге. Сохранились и многие иконы, собранные в Вырицком храме из многих закрывшихся церквей Гатчинского благочиния. Ныне в храме находится и келейная икона преподобного Серафима, Тихвинская Божия Матерь, переданная в его приход по его завещанию.